давайте же, начало о, молчать, но был прерван властным взмахом руки принца и одним единственным словом, и было в этом слове столько уверенности в своем праве повелевать, столько власти, что даже Ао замолчал. Редбжи продолжал разглядывать свою суженную. Маленькая, явно недоношенная, уже имеет опасную для здоровья степень ожирения, в карих глазах ни грамма разума, одна только похоть и желание на отталкивающем лице. Нос картошка, толстые, потрескавшиеся от частого облизывания губы, тонкие волосы и широкое от природы лицо с квадратной челюстью делали ее лицо еще более визуально толстым, чем оно было. Она была словно воплощением словосочетания «тупая свинья», и это воплощение продолжало похотливо пялиться на него. Редбжи презрительно скривил лицо, смотря свысока на это нечто. Только тут в ее голову стал пробиваться проблеск мысли и разума. «Что ты умеешь?» – спросил он, желая окончательно закапать такую невесту. «Что?» – спросила она его тонким писклявым голосом. Всего одно слово, но ее щеки уже колыхались. Ред невольно подумал, сколько же нужно есть для подобного эффекта. «Что ты умеешь?» Не меняя презрительного выражения лица, повторил вопрос Ред. Еще немного и сквозящее в его тоне высокомерие по отношению к собеседнице примет материальную форму. «Зачем мне в жены такая, как ты? Маленькая и страшная, явно не умеющая следить за собой и ограничивать». После этих слов лицо его собеседницы вытянулось, и даже маленькие глазки почти достигли нормального размера. Почти. Еще никто не смел с ней так говорить, боясь гнева ее отца и дедушек. «Может быть, ты прекрасный целитель, или может повар, ты умеешь выделывать шкуры, убирать дом, шить одежду? Отвечай». Последнее слово было приказом. «Приказом принца». «Нет», пискнула та, а потом опомнилась. «Да как ты смеешь?» Но ее заткнула сильная пощечина, что опрокинула ту на снег. «Знай свое место», — промораживающим все живое тоном ответил Ред. «Ты всего лишь дочь старейшины, а я твой принц. Я мастер магии воды. Ты же ленивая жирная тварь, что даже не подумала реализовать свой дар к магии воды. Учитывая, кто твои предки, он обязан у тебя быть, сопляк». Опомнился Ао, с гневом смотря на Ретта. Не то чтобы ему было дело до дочери, она была ему безразлична, он всегда откупался от нее, оставляя на попечение слугам. Но она была его дочерью, все ее действия до замужества, все поступки и слова, сказанные на ее счет, были также и в его сторону. Подобное унижение было просто чудовищным. Ао бросился на принца, старейшины Пейк и Кан просто не успели среагировать. Но непоправимого не произошло. Да, факт нападения на принца одним из старейшин был, но кровь не пролита. «Скажу то же, что и твоей юродке дочери. Знай свое место», — держа ногу на голове, Ао сказал Ред. Самого молодого из старейшин оплетали десятки маленьких водяных щупалец с ледяными крючками на конце, что вонзились в плоть Ао. «Все пошло не по плану», — подумал старейшина Кан. Они просто не ожидали подобной дерзости от Ретта. То, что он прилюдно уничтожит репутацию Дай, смешав ее с грязью и спровоцирует Ао. Они даже подумать не могли, что Ретт с его характером так поступит с девочкой и посмеет пойти на открытый конфликт. Но, к их сожалению, Ретт вызнал все, что только можно о своей потенциальной невесте. Количество сломанных судеб по ее прихоти исчислялось десятками, и никакой жалости или симпатии за достижение она в нем не вызывала, только брезгливость и презрение. Теперь же, если бы он не напал, все еще можно было бы переиграть, но теперь их план почти разрушен. Глава 4. Огникель. Храм воды. На следующий день. Храм воды появился несколько лет тому назад. Сначала это был небольшой комплекс подземных помещений для обучения и тренировок, ну и склад трофеев с убитых духов и одержимых. Но спустя всего несколько лет он стал тем, чем и является — храмом воды, местом, где открывают новые виды магии воды, развивают старые и познают новые тайны этой стихии. Почти 1000 молодых магов со всего Северного полюса оттачивали свое мастерство в подземных помещениях этого сооружения, поистине гигантского и неприступного. Младшие сыны и дочери, менее удачливые выходцы дальних деревень, которых проигнорировали их маги, просто не нашедшие общего языка со своим мастером. В дальних уголках полюса маги воды — цари и боги, от них зависит процветание и само существование деревень, и некоторые скатываются во вседозволенность. Вместо таланта, что они нашли в своей деревне, те учат лишь своих детей и детей знакомых. Вместо достойного образа жизни и магического развития они скатываются в блуд и пьянство. Именно из деревень с такими магами прибыла приличная часть учеников храма. В храм воды есть лишь один вход и выход, и сторожат его сотня закованных в белые кожаные доспехи воинов. Они не двигаются, не говорят, лишь безмолвно защищают вход в храм, не пуская никого постороннего. Ворота, вырезанные из ярко-синего льда, выбивались из общей картины, как цветом, так и стилистикой. Они казались чужеродными, не имея никаких украшений и узоров. Чистая практичность, чистый лед, на покорение которого тратится уйма сил, и безмолвные фигуры в белой броне, стоящие на его страже. Когда делегация во главе со старейшинами и вождем Аром приблизилась, все молчаливые фигуры, синхронно, словно обладали единой волей и разумом, встали в боевую стойку, направив на вторженцев свои копья. «Вы смеете наставлять оружие на своего вождя?» — возмущенно спросил Арр. Он был одет в доспехи водного племени и вооружен топором из кости духа. Даже годы пьянства и кутежа не смогли окончательно скрыть его могучую фигуру и силу, позволяя ему выглядеть подобающе вождю. Позади же стояли старейшины и воины племени, готовые применить силу. Впрочем, они сомневались, что это понадобится, ведь не будут же соплеменники поднимать оружие на своего вождя, так они думали и ошиблись. Воинов Ретта сложно было назвать людьми. Порабощенные разумы, лишенные воли и страха, безгранично верные ему и его слову, улучшенные магией крови и вооруженные копьями из черного льда, они были грозной силой даже за пределами Северного полюса. Быстрые, ловкие, сильные, не подверженные боли и эмоциям, они будут биться, пока не умрут или не убьют врага. Отрежь им руки, будут бить ногами, лиши ног, будут ползти и рвать зубами, вырви зубы и будут бить головой. Ведь им отдан приказ. Бывшие преступники, оскотинившиеся мрази и подонки, насильники и убийцы невинных, они стали оружием в руках принца. Сломанные и перекованные, закованные в белоснежные доспехи воины не шевельнули и пальцем на отповедь своего вождя. У них был один господин, и он четко приказал защищать ворота и не пускать в них посторонних. И когда один из самых храбрых, или тупых, спутников вождя осмелился приблизиться к одному из них, он тут же получил копьем в грудь. То, словно не заметив сопротивления, вышло из спины, мелькнув на миг, после чего вновь было в боевом положении у своего владельца. Раненый же простоял всего миг и опал, окрашивая снег своей кровью. Убийца же вновь занял боевое положение. «Да как ты?» — с шоком и неверием спросил Арр. Он привык, что несмотря ни на что его авторитет непререкаем, что даже лучшие воины и маги 10 раз подумают, прежде чем ссориться с ним. А тут один из этих убил его воина и, как ни в чем не бывало, вернулся в былое положение. Старейшина Кан молча осмотрел воинов, что перекрыли им путь внутрь. Закованные в белые кожаные доспехи с мехом странного зверя, с копьями с белыми древками и черными наконечниками, лица скрыты за безликими масками из того же материала, что и древки копий. Кан не знал, но это была кость, измельченная, укрепленная минералами и химикатами органического происхождения, и получившая форму, прочная как сталь, и гибкая как дерево, но сложная в производстве. В данный момент лишь Ретт и Аол могли его делать. Отчего страдало вооружение их воинов? Ни тебе щитов, ни пластин брони, только кожа и копье с защитой головы. Но и этого уже немало по северным меркам. И это старейшина Кан, как выходец из семьи потомственных воинов, смог оценить. Но куда больше его напрягли позы стражников храма воды. Расслабленные, готовые, но привычные. Они не видели в ситуации чего-то такого. Они даже дышали спокойно и размеренно, и это напрягало. Мужчина, прошедший сотни битв, знал, что для такого спокойствия должна быть причина, обязана, и потому с напряжением оглядывался, ища оную. В то время как старейшина Кан с напряжением смотрел по сторонам, ожидая засады или подкрепления, другие старейшины, во главе с вождем, были заняты объяснением, какие перспективы ждут воинов перед ними за препятствование и убийство одного из свиты вождя. Старейшины, как и Арр, были не готовы к такому сильному сопротивлению. Они привыкли, что за десятилетия правления они непререкаемый авторитет. Они привыкли считать себя сильнейшими, теми, кому достаточно лишь пригрозить применить силу, чтобы оппонент одумался. И за эти годы они разучились применять силу. Каждый из них уже очень давно не сражался, еще дольше не нападал первым. Они уже давно перестали быть воинами, став управленцами и интриганами, и молча стоящие фигуры заставляли их просто теряться, как и их готовность убивать, более того, убивать своих соплеменников. Но вот старейшина Кан увидел то, что хотел. Из проема бойницы над воротами выглядывала беловолосая фигура, поедая снежные ягоды и словно смотря интересное шоу. Кан обратил на это внимание Ао, тот в свою очередь показал это Паю, ну а тот уже Ару, ну а следом и все пришлые уже обратили внимание на Ретта, молча смотря на него. а тот все так же ел мисочку ягод, разглядывая делегацию как забавных зверушек. Но вот он доел, отряхнул руки, и заложив он и за спину растопил бойницу и шагнул из окна. Где-то с пятого этажа шагнул, и не упал, ведь под его ногой тут же сформировался кусок прочного льда, на которого Ретты спланировал вниз. «Что вы тут делаете?» — скучающим тоном спросил тот. Ему с высоты было видно, что тут около полусотни воинов, его любимый отец со свитой тройка стариков. «Ретт, твое вчерашнее поведение было», — начал Арр, но внезапно заткнулся. «Сложно говорить, когда из-под твоих ног внезапно вырастает ледяной шип и кончиком калит кадык. По существу, я не желаю терпеть твоей компании дольше, чем это необходимо, КХМ». Взял слово старейшина Пай, как самый опытный. «Ретт», — начал он, — «для тебя принц Ретт или ваше высочество?» Прервал его тот, заставив старика скрипнуть зубами. «Ваше высочество», — все-таки поправился Пай, — «ваше вчерашнее поведение было в высшей мере недостойно наследника нашего великого племени. Вы прилюдно оскорбили и унизили малышку Дэй, буквально втоптав ее доброе имя в грязь, и...» — поднял бровь Ретт. «Но оскорбив ее, вы оскорбляли и ее семью. Нас», — указал Пай на себя, Аойкана, — «и согласно традициям, мы должны требовать с вас компенсации или дуэлью, или дарами». На этом моменте Ао мерзко улыбнулся, как и все свитские за их спинами, и лишь воины, приведенные ими, с напряжением сжимали свои орудия, опасливо поглядывая на людей в белом. Они то смогли оценить, с каким мастерством был убит один из делегаций, и прекрасно понимали свои реальные шансы на выживание в случае столкновения. Но, в знак нашей доброты, мы согласны закрыть глаза на ваше вопиющее поведение, если вы все-таки согласитесь немедленно жениться на малышке Дэй. Наступила тишина. Все с напряжением смотрели на Ретта, окруженного своими воинами. Тот же тот нечитаемым взглядом смотрел на тройку стариков, пытаясь понять их замысел. В смысле, они же не могли реально решить просто надавить на него кучкой оборванцев с копьями и собой, чтобы тот принял их предложение, или могли? Они реально решили пойти силовым путем, сейчас, когда у него за спиной целая тысяча магов и полтысячи воинов, сотня которых прямо тут. Они же не настолько самоуверенные, но тут Ретт понял, настолько, именно настолько самоуверенные. Десятилетия абсолютной власти, десятилетия бытия сильнейшими и мудрейшими замылили им глаза. Они даже не принимают в расчет, что кто-то может быть сильнее, что кто-то может бросить им вызов по-настоящему, серьезно, с намерением скинуть их с пьедестала власти. Все его поведение, все его поступки и вчерашний монолог тройка стариков восприняла не как открытый вызов их власти, а как подростковые глупости. Детские обиды и подростковый максимализм, которые тут же исчезнут, стоит им надавить. «Меня от вас тошнит», — тихо, но предельно четко сказал Ретт. «Вон, и не попадайтесь мне больше на глаза». «Что?» — опешил Пай. «Да и все остальные. Мальчишка, да ты хоть знаешь о последствиях своих слов? Что будет, если ты не загладишь свои оскорбления, что порочит наше доброе имя? Ваше имя порочит ваша внучка, старейшина Пай», — холодно ответил Ретт, сдерживая раздражение и злость. «Вы думаете, никто не знает о ее предпочтениях, о ее хижине с маленькими мальчиками и взрослыми мужами, где первых держат за скот, а вторых лишают конечностей, и где она и ее лизоблюды предаются похоти?» Говоря это, Ретт вплотную приблизился к Паю, смотря тому в глаза. «Идеальная позиция для магии крови, что позволит даже такого сильного мага, как Пай, убить одним единственным приемом. Скажите спасибо, что эта тварь жива и здорова. Лишь осознание того, что ее смерть прольет еще больше крови, вынудило меня сменить гнев и не утопить это существо во льдах. Но будьте уверены, если вы еще раз придете ко мне с подобными предложением, мое терпение лопнет». И более не говоря ни слова, Ретт развернулся, скрывшись в глубинах храма воды. Пай и старейшины же, они как громом пораженные стояли и переваривали сказанное. Для них преступления да и оказались новостью. «Ао», — хрипло спросил Пай, — «это правда?» «Не знаю», — потерянно ответил тот, — «но выясню. И если это правда, я лично ее удавлю». «Да», — потрясенно протянул Кан, — «если это правда, это же такой позор на наши седины». Кан был потрясен, но быстро взял себя в руки. Теперь ему было понятно поведение Ретта на пиру вождя, но сам вопрос с принцем был все еще открыт. «А что с принцем-то делать будем?» «Пока ничего», — ответил Пай. «Сначала нужно навести порядок в наших рядах, ведь если то, что сказал Ретт, правда, значит, кто-то покрывал ее дела». После вернемся к вопросу о Ретте. У троицы старейшин внезапно возникло очень важное дело. куда более важная и неотложная, чем строптивый принц. Ведь если девочка, что является родственницей им всем, творит такое, это не просто урон репутации, это буквально ее обесценивание в глазах всех жителей Севера. И если это так, нужно принимать срочные меры, чтобы усидеть на своих стульях. Несколько дней спустя. Приют Океана. Ред. В свое время Ред построил собственными силами два приюта. Приют Луны и приют Океана. Обычно в племени осиротевших детей берут к себе ближайшие родственники, но, увы, это не всегда возможно. Кто-то не знает, где ближайшая родня ребенка, у кого-то она слишком далеко, чтобы перевозить малолетнего на подобное расстояние, а кто-то и своих детей с трудом кормит. В общем, причин много. Но что тогда делать таким детям? Ну, обычно их подкармливает деревня. Десятку семей достаточно просто прокормить один лишний род. Тем более даже самые маленькие деревни насчитывают минимум 20 семейств. Другое дело, что вырастают из таких детей. Растущие на всем готовом, не перенимающие ремесло своих родителей, они вырастают и становятся обузами, ничему не обученными попрошайками. В огнике или крупных деревнях, почти городках, ситуация и того хуже, сироты попрошайничают без всякой поддержки взрослых, частенько умирая от голоду. Правда, девочкам в этом плане полегче, их может взять взрослый для воспитания из них жены или наложницы, но такое редко бывает. С учетом же того, что Ритту нужны специалисты и люди для своего будущего правления, он решил совместить полезное с полезным. Помощь сиротам с будущим, и вырастить свои кадры, для чего было построено два приюта. Приют Океана обучал детей ремеслам, охотники, кожевники, рыбаки, варщики клея, резцы по кости и прочее. Приют Океана выпускал высококачественных специалистов в самых разных направлениях, их обучали старые, уже отошедшие от дел мастера, что получили от Ретта книги с передовыми методами их же ремесла. И как знающие люди, они вполне здраво оценивали нововведение Ретта в их ремесле, первым делом передавая их своим детям, а уже потом обучая приютских. Ретт не возражал, осознавая, что перед обучением лучше всего все пощупать руками и проверить на практике. Что кто-то особо ушлый решит утаить знания от сирот, Ретт не переживал, всем детям выдавалась копия книги ремесел, а кто не удосужился ее прочитать, сам себе злобный ленивый Буратино. Приют Луны же был на взгляд Ретта важнее и ценнее приюта Океана, ведь он занимался детьми с магическим даром. Практики старой школы магии воды не умели определять наличие дара, а потому человек мог прожить всю жизнь, так и не узнав о своем даре. Ведь сделать первый шаг в неизвестном деле, поймать чувство, которого до этого никогда не знал, сделать то, что не умел и не учился, очень сложно. Это даже не столько талант, сколько удача, впервые покорить стихию. Однако Ретта и его последователи могли определить, есть дар к магии или нет. Развитие целительной магии, неразделенной по половому признаку, шло семимильными шагами, и уже позволяло определить развитие духовного ядра и чакры воды. Если те хотя бы чуть-чуть больше стандарта, то ребенок имеет дар. Вот и отбирали в приют Луны сирот со всего полюса. Более того, некоторым семьям с такими детьми предлагалось выкупать детей. Многие многодетные родители соглашались, зная, что в приюте их детей будут хорошо кормить, одевать и обучать. Ретт же таким образом получал в свой храм воды больше учеников, имеющих крепкую базу и благодарных ему за сытое детство. Сегодня Ретт посетил приют Океана. Зачем? А все просто, первый выпуск подопечных приюта. Да, некоторые дети попали в приют Океана в 11-12 и уже стали выпускниками. Но свое ремесло они освоили качественно, всю теорию вызубрили, читать, писать и считать научились. Осталась только практика, и Ретт собирался им эту практику организовать. Он уже договорился с одинокими мастерами-ремесленниками, чьи дети ушли из огнекеля в деревне, или и вовсе никогда не имели детей. Помощник таким людям будет не лишним, как и тот, кому можно передать свое наследие. Но главное было не это. Пятерка лучших выпускников получит от Ретта собственные дома с мастерскими, с лучшими инструментами, что только можно найти на севере. Подобный жест заставит остальных детей трудиться усерднее, а также покажет щедрость принца. Построенные им приюты так показали, как тот заботится о народе, как и регулярные рейды на одержимых зверей и духов лично, или его людей. Более того, еще никто не строил детских домов. Такая концепция была просто неизвестна на Северном полюсе. Выпуск же пятерки лучших сирот, подарок им домов и мастерских, это будет показатель заботы наследного принца по отношению к простым людям. Что Ритту важно, учитывая, как он ломает об колено традиции племени. Те же девушки, которых обучают боевой магии воды, вызвали немалый ропот даже среди рыбаков, максимально далеких от проблем магов воды. Глава 5. Приют океана. Дрейк. Дрейк отличался от других детей. С самого рождения он видел мир иначе, чем другие. Слышал звук окружающего мира, краски его эмоций, сильные и слабые стороны вещей, от человеческих тел до стен домов. Дрейк знал, что он отличается, но не придавал этому значения, даже когда это привело его к одиночеству. Даже когда из-за этого от него отказались родители, он не винил их. Они были простыми рыбаками, несмыслящими во всем, что переходило пределы их маленького и понятного мирка. Но была вещь, которую Дрейк очень хотел постигнуть. Магия. Повелители стихии вызывали в юном Дрейке настоящий восторг и желание научиться так же. Но он не мог. Что-то ему мешало. Что-то не давало повторить танец потоков в душах магов уже своей душой. И Дрейк решил работать с тем, что есть. Решил и даже добился успеха. Он научился пользоваться той неокрашенной силой, что текла по его духовным венам, делая себя быстрее, сильнее, крепче. Всего через год с момента, как он постиг силу своей души, Дрейк стал сильнее всех инструкторов и воспитателей приюта. Но и это был не предел. Всего 3 года. 3 года в приюте и помощь его высочества, и юный Дрейк научился крошить лед, что держит тонны собственного веса голыми руками. Бегать столь быстро, что от подымающегося ветра рождались снежные бури. Быть столь крепким, что лишь оружие из мертвых духов могло навредить его коже. Дрейк не думал, что он первооткрыватель или особенный. Редкий, да, талантливый, без сомнений, но не уникальный. Его высочество нашел множество упоминаний о таких же, как он, воинах, что используя внутреннюю энергию для собственного усиления. Тот же аватар Киоши прожила сотни лет, познав тайны внутренней энергии и передав знания своим наследникам. То же семейство Тай из народа огня знает некоторые секреты, позволяющие им на равных сражаться с мастерами стихии. Но Дрейк был уверен, он сильнейший воин водного племени, ведь его таланта нашел и огранил принц Ред. Мастер водной магии знал о энергиях, доступных человеку, очень много, как и человеческом теле, направив Дрейка по пути силы. И вот, в свои 14 Дрейк имеет навыки, что откроют ему путь к счастливой и сытой жизни, наполненной смыслом служения своему господину и принцу. Он поможет Ритту привести их народ в лучшее завтра. Предаваясь мечтам о будущем, Дрейк и не заметил, как его ноги провели его через ледяные коридоры приюта и вывели на внутреннюю площадку. Обычно она служит для занятий физическими упражнениями, чтобы молодорастущий организм вырос сильным и крепким, или как место для проведения фестиваля, что руководство проводит раз в год и на котором их воспитанники показывают свои таланты, общаются, танцуют и веселятся. Сейчас же на возвышенности сцены сидели все воспитатели, инструктора, директор и принц. Сегодня год выпуска первых сирот, что жили и обучались в приюте океана в вольное плавание. И в отличие от выпускников Луны, им не подготовлено теплое местечко в храме воды, где они пойдут дальше по пути магии воды. Лишенные дара, они не могут идти этим путем, но при этом и ответственности перед соплеменниками у них нету. Они не обязаны посвящать себя магии, чтобы помогать в развитии и процветании племени своей магией. Они могут делать это десятками и сотнями иных способов. Разумеется, это некоторых заставляет теряться, но для этого и есть приют океана, где воспитатели и инструкторы найдут твои сильные и слабые стороны, чтобы помочь огранить и улучшить первые, и минимизировать вторые. Дрейк, как и все, кто будет сегодня стоять с ним на сцене, с первого дня знал, кем он будет. Знал и отдавал всего себя постижению тайны знаний своего пути. Пути воина, защитника Севера и его народа от опасностей. Верным клинком в руках принца и надежным щитом на страже невинных. Именно это позволило ему встать выше других выпускников, четкая цель и желание следовать ей. Будь иначе, и он бы не смог открыть в себе эти силы. Будь иначе, и на него бы не обратил внимания принц. Будь иначе, и он бы сейчас был не здесь, в центре всей их цивилизации, а в своей родной деревеньке, учился рыбачить. Но он здесь, и сегодня начнется его путь. Там же, Ретт. Ретт с ничего не выражающим лицом осматривал лица детей. Многие из них станут мастерами, что начнут технологическую революцию в Огникеле. Новые знания, новые методики и практики, все это должно стать тем фундаментом, что поднимет бурю перемен. Перемен, что давно уже должны были настать, но так и не настали. К глубокому сожалению Ретта сместить 3 стариков было не так-то и просто. Даже наличие родственников, которых все искренне ненавидят, ничего им толком не сделало, ведь на всех более-менее важных местах сидят их родичи. И пусть этой троице стоит отдать должное, смерть да и последующие за этим чистки, для него были как бальзам на душу, и даже заставило иначе посмотреть на старейшин, но это не меняло главной проблемы. Они прошлое, они тянут их общество назад, держат в стагнации и деградации. Пай, Кан и Ао слишком закостенели в традициях и прошлом, не видя будущего. Хуже того, искренне считают, что в седые времена было лучше, отчего всеми силами пытались сделать как раньше, и любое нововведение из-за данного подхода ими тут же браковалось, под предлогом не принято, не по традициям, предки не велят. И пока у них полная монополия на власть в племени, они могут до конца своих дней продолжать продавливать свои взгляды. А жизнь у столь сильных магов длинная, но власть – это вершина, а на ней никогда не бывает много народу. И если большинство, народ, основа любой власти, в едином порыве захочет перемен, старейшинам придется или уступить, или быть сметенными волей народа. Редко устроит любой расклад, уступит, 2-3 года, и он лишит их власти. Сметут, что ж, роль козлов отпущения, притом заслуженная, им обеспечена, а он займет освободившийся трон. Жаль, нельзя их просто убить. В очередной раз пронеслась эта мысль в его голове. Убить мастера магии воды не так-то просто, как хотелось бы. Магия влияет на тела своих пользователей, и маги воды самые живучие из всех. Нету такого яда, который бы смог одновременно и подействовать на стариков, и выдать их смерть за болезнь. Нету такого убийцы, что сможет подстроить все под несчастный случай. И даже магия крови не позволит Ритту сгубить всех троих. Слишком сильна их энергетика для моментального убийства. Даже для него сильна. Занять трон отца можно, но все дело в законах. Перед тем, как занять трон, Ритт должен будет жениться. Вождь не может не иметь семьи. Вождь обязан иметь ту, кто родит ему наследника. Без этого его просто не признают вождем. А с кандидатками на эту роль было не очень. Не в плане количества, тут почти любая согласится, а в плане их качества. Для осуществления планов Ритту нужна была вся полнота власти над племенем. А все подходящие девушки были из влиятельных семей, что имели свои желания и планы на молодого принца. А менять одних старикашек на других он не хотел. Его единственная возможность централизовать власть в племени – это стать вождем без старейшин. Как старейшины в отсутствии вождя выполняют его роль, получая и его права, так и вождь в отсутствии старейшин получает всю их власть и возможности. Можно было бы попытаться найти подходящие кандидатуры, но все, кто может занимать данный пост, поголовно консерваторы и традиционалисты, даже не думающие о реформах и изменениях. Получив же всю власть, можно будет провести реформу, вылепить из аморфной массы родоплеменного строя полноценное королевство с развитой и продвинутой системой монархизма, при этом пролив минимум крови. Ритт помотал головой, выбрасывая несвоевременные мысли. По сотому кругу прокручивать одно и то же он может и перед сном. Сегодня же у него поздравление выпускников его детища, а после охота на духов. Ритт осмотрел детей, что выстроились на сцене, и то, что они были к нему спиной, ему совершенно не мешало. Чувство крови указывало на каждого, играя уникальный для любого человека звон. Хотя из пяти лучших Ритта смогли впечатлить лишь двое. Первый – Дрейк, мальчик с примесью крови то ли народа земли, то ли воздуха. Воздушные кочевники, несмотря на аскетизм и сдержанность, частенько путешествуют и плодят бастардов. Редко когда отец из воздушников остается, а если и остается, то быстро улетает. Свободолюбивый характер не способствует ответственности, а воспитание без такого социального института, как семья, плохо сказывается на родительских чувствах. Если говорить более предметно, то воздушные кочевники – искусственный феномен, ставший возможным лишь из-за аватара и занимаемых ими территорий, никому не нужных. Не будь этого, их бы давно истребили или поработили, так как столь малочисленный народ с неспособствующим для развития укладом жизни был нежизнеспособен. И оттого было неудивительно, что даже пытающиеся осесть на земле монахи в конце концов улетают прочь, столкнувшись с реальностью. Хотя, возможно, именно такое поведение, впившееся в геном, изменившее гормональный баланс, и позволило Дрейку открыть возможности нейтральной чи. Усиление, укрепление и ускорение – три столпа этой силы, основа и база. В перспективе была еще и возможность самоисцеления, но уже она редко не интересовала. Магия крови тут была куда эффективней. Но вот все остальное – возможность усилить своих воинов, а в будущем и воинов народа воды – была любопытна. На примере Дрейка было видно, что перспективы воспитать из простого человека боевую единицу – не уступающую крепкому магу, а то и превосходящую ее, Возможно, конечно, было еще много вопросов, на которые без многолетней статистики было невозможно получить ответы. Например, как влияет нейтральная ЧИ на организм? Получает ли обладатель повышенного объема ЧИ такой же усиленный иммунитет к болезням и ядам, как и маг воды? Или увеличенный срок жизни? Ответов не было. Но даже так таланты открытия молодого Дрейка увеличили военный потенциал и стабильность его будущего государства. За что Редд был тому благодарен и был готов приблизить молодого воина к себе. И вторая персона, что привлекла его внимание, девочка по имени Сиси. Она была из семьи потомственной целительницы и мага воды, но родилась без дара, за что муж семейства убил жену и выкинул на улицу дочь, посчитав, что та нагуленная. Не без оснований, кстати. У потомственных магов почти всегда рождаются дети с даром к магии родителей, исключение если оба родителя первые в своей семье маги или имеют разную стихию. Маг земли и огня могут родить детей с даром, а могут и бездарного, будь они хоть из царских семей. И когда у двух сильных и потомственных магов рождается ребенок без магии, ответ напрашивается сам собой. Хотя опять же, Редд не понимал поступка отца Сиси. Бездарность дочери вскрылась рано, убийство ее матери произошло без нее, вырасти та и особых чувств к матери у нее не было бы, что мешало сильному магу подождать взросления девочки и сделать из нее наложницу. Раз уж вас не связывает одна кровь, всяко лучше, чем выкидывать невинного ребенка на улицу, на голодную смерть. Когда его люди нашли, Сиси та была больше похожа на скелет, чем на человека. Редду даже пришлось лично лечить девочку, чтобы та выжила и не имела проблем со здоровьем. Неужели сохранение чести стоит смерти невинного ребенка, особенно когда есть пусть более трудный и долгий, но правильный путь? С другой стороны, Редду грех жаловаться, ведь он получил в свое распоряжение гения. Малышка Сиси была гением фармацевтики, уже в свои 14 создав 5 полезных лекарств из местных флоры и фауны. Знания же, что она получала от Редда в повышенном объеме, она и вовсе впитывала как губка, порой задавая вопросы, чтобы ответить на которые уже Редду нужно было поломать голову. Увы, но сны уже как 2 года ему сниться перестали, а обрывки и белые пятна в знаниях остались. Редд надеялся получить в свои руки основательницу нового направления в магии. Уже сейчас Сиси нащупала путь, как при помощи нейтральной ЧИ можно усиливать определенные свойства некоторых ингредиентов и препаратов. Очертания плохенькой, примитивной, лишенной высокоточного оборудования и даже банальной центрифуги, но алхимии, с каждым уроком проступали все отчетливей. Остальные 3 лучших ничем не выделялись. Просто талантливые ребята, полноценно освоившие свои профессии за жалкие 3 года, которым нужно лишь пару лет практики, чтобы стать профессионалами. Хотя, с учетом продвинутых знаний и качественного оборудования, они сразу же будут превосходить остальных своих коллег. «Ваше высочество, все собрались», — прошептала ему на ухо директриса приюта. Редд лишь кивнул и вышел на центр сцены, собираясь произнести речь, простенькую, не особо подготовляемую, но с учетом неискушенности публики, вполне качественную. «Сегодня знаменательный день», — начал говорить Редд. Он еще не знал, но именно сегодняшний день был поистине историческим моментом, который впишут в учебники истории. Несколько часов спустя, тайга, деревенька Тарр, Редд, разрушенные дома, проломленная стена, грязный лед под ногами, на котором яркими алыми пятнами застыли лужи крови, и полное отсутствие трупов. Редд поморщился. Послание шло до столицы слишком долго, духи уже успели прорвать оборону и сожрать всех жителей, а пока аппарат Огникель бы выделил отряд охотников, они бы успели сожрать еще несколько деревень. Судя по следам, деревня мертва вот уже пару дней как. Посыльный добирался 5 дней. Деревенские явно сглупили, предпочтя отправить просто опытного охотника, а не полноценного мага воды, не желая ослаблять оборону. Что их изгубило, ведь маг воды бы добрался до Огникеля за 1 день, в то время как охотник шел к городу 5 дней, почти 6. Редд вышел на главную площадь, разглядывая пробитый вход в деревенское убежище, куда прячут женщин и детей в таких ситуациях. Лед был полностью красным. Площадь тоже внушала, здесь все еще были видны следы отчаянной борьбы, снег не успел их замести. Целые дома были разрушены или превращены в шипастые, окрашенные кровью духов, баррикады. Проторчащие и обломанные тут и там шипы из-под земли, он и вовсе молчал, их были сотни, как и острых сосулек, что торчали из стен домов и земли. Похоже, местный маг был могущественным покорителем, почти вышедшим на ранг мастера. Для подобных деревенек это редкость. Нашли следы? Спросил Ретту командира его отряда воинов. В прошлом конкретно этот индивид был хорошим охотником, излазившим весь Северный полюс в поисках добычи, на чем и погорел. Будучи жителем Агникель, он отправлялся в самые дальние уголки их родины, бывая пропадая по полгода. Ретту стал интересен такой необычный индивид. Само наличие охотников в столице их племени было редкостью, ведь столь крупное образование отпугивает всю более-менее безопасную добычу, да и маги с отрядами регулярно выбивают ту. Ну, Ретта решил выяснить. Выяснил. Оказывается, данный индивид был маньяком. Массовый убийца-некрофил, любящий сношаться трупы. Притом ему без разницы, мужской это труп или женский. Но навыки охотника и следопыта данного отребья Ретт по достоинству оценил, решив не пускать столь ценный кадр на опыты, а дать шанс возместить весь тот ущерб, что он причинил. Ушли на юг. Раздался из-под безликой маски полностью лишенный даже намека на эмоции голос. Было 7, но ушли из деревни 3 особи. У каждой 6 ног и длинный хвост. Есть идея, кто это? Многообразие мутантов и духов поражало воображение. Каждый из них мог иметь свои уникальные способности и облик. Никогда не знаешь, с чем столкнешься, выходя на бой против духа. Мало того, что тот достаточно силен, чтобы попасть в людской мир воплоти, так еще, как правило, достаточно умен, где-то на уровне 5-летнего ребенка, умея использовать примитивные тактики, обманки, засады и прочие прелести. Описанием обликов он их духов и вовсе можно заполнить несколько библиотек. Если потомки одержимых животных все имеют одинаковую внешность, иногда порождая целые новые виды животных-мутантов, то вот духи, каждый бой с ними уникален. Да, общие принципы у тех прослеживаются, например, обладатели стройного телосложения и дополнительного сустава в ногах будут быстрыми и иметь возможность быстро сокращать и увеличивать дистанцию за счет прыжков. Имеющие зеленый окрас духи почти гарантированно могут плеваться ядом или кислотой. Коричневые обладают большой силой и прочной шкурой. Белые могут сливаться с местностью, а черные ночью невидимы. И так далее. У северного племени нету бестиария с каждым видом духов, но есть список примет, по которым можно предположить возможности того или иного духа. Тоже наличие 6 ног указывает на скорость и маневренность их обладателя, как и длинный сильный хвост, достаточно массивный и крепкий, чтобы волочить его по снегу, а не держать в воздухе. Зеленые или светло-зеленые, ясно, нахмурился Ретт, тогда в погоню, и подавая пример первым двинулся по следу, скользя по снегу силой мысли. Улучшенные магией воины не отставали. Зеленые духи были порождением природы. Как правило, они были идеальными хищниками с запредельными физическими характеристиками. Особо сильные особи могли с места прорывать воздушный барьер, встреча с такими это гарантированные потери в отряде. Просто в силу их скорости, так как благодаря ей первый ход всегда за ними. Особо паскудно, если те имеют сенсорику, такие выбивают первыми магов, а без них простые воины мало что могут противопоставить такому врагу. Светло-зеленые же это порождение ветра. Очень быстрые и маневренные твари, но не особо живучие и, как правило, летающие. Бывают, конечно, и ходячие экземпляры, но редко. Если бы подобные духи имели побольше живучести, было бы туго, а так их даже один единственный удар копьем может убить. Но скорее всего им попались духи природы. Слишком много разрушения для скоростного боя воздушников. Да и редко духи воздуха едят своих сородичей, а вот духи природы всеядны. Поверить же, что им так повезло наткнуться на ходячих воздушников, которые еще и каннибализмом не брезгуют, было сложно. Хотя возможность такого была, 6 ног не совсем характерная черта для духов природы, а вот наземные воздушники поголовно имеют больше дух конечностей. Преследование длилось 7 часов, долго. Твари, похоже, были не только быстрыми, но и выносливыми. Да еще и след потерялся, когда они дошли до небольшой ледниковой гряды. Высокие пики многовековых льдин создавали узкие ущелья, а завывающий ветер не только мешал услышать возможную засаду, но и замел все следы преследуемых. Неприятно, они и так опоздали на несколько дней, а теперь еще и это. Вполне возможно, что до того, как они убьют духов, те успеют разорить еще одну деревню, и в ней уже может и не оказаться достаточно сильного мага, чтобы дать отпор. Они бы так и блуждали, если бы не услышали шум водопада. Пойдя на звук, Ретт увидел теплые источники, что создали небольшой оазис с травой, деревьями и водопадом. А в озере отмокают 3 шестиногие твари. Гладкая кожа, на голове костяные гребни, 2 пары глаз, широкие ноздри и шесть лап с бритвенно-острыми когтями. Ред подобрался. Магия крови действовала на духов еще хуже, чем на сильных магов, но и они были ей подвластны. Все живое, в чем есть чьи ей подвластно, и иной способ существования был лишь преградой и досадной помехой, но не защитой от нее. Когда же Ред наберется опыта и достаточно раскачает свое духовное ядро, то и вовсе не останется существа, что сможет защититься от его сил. Молодой принц вытянул руку, прикрыл глаза и сосредоточился. Воины в безликих масках тем временем рассредоточивались по округе, занимая выгодные для атаки позиции. Они знали, их господин убьет одну тварь моментально, но две другие быстро поймут, в чем дело, и нападут. И вот, одна из тварей заволновалась, ощутив, как что-то сживает ее сердце. Она начала крутить головой в поисках угрозы. Ее ноздри широко раздувались, выискивая посторонние запахи. Ее сородичи лишь недоуменно смотрели на внезапно всполошившегося собрата. Миг, и она учуяла то, чего здесь быть не должно. Запах человека. Тварь взревела, крича, что тут чужак, и тут же захлебнулась собственной кровью из разорванного сердца. Ред, вытерев выступивший от единомоментной траты приличного объема чьи пот, лениво увел две сгустка кислоты, что летели точно в него. Оставшиеся две твари, увидев нулевой эффект от их атаки, ринулись на убийцу, с места развивая столь высокую скорость, что для простого человека те были бы размытым пятном. Но к Ритту те добежали уже в виде трупов, с сидящими на их спинах безликими воинами. Охота была завершена, они потеряли одну деревню, но спасли другие, а также получили ценный трофей в виде тел духов природы. Из них выйдут отличные лекарства. Глава 6. Ред. Огникель. Кладбище. Что собой представляет кладбище у северного племени воды? Если у южных сородичей погребение происходит путем отправки умерших под воду, то вот у северян, имеющих куда больший доступ к магии воды, все иначе. В каждой деревне и городке маги воды отвечают за погребальные ритуалы. Достаточно сильные маги и вовсе могут как привести в этот мир человека, так и отправить его в последний путь, пережив младенца, которому помогли прийти в этот мир. Кладбище же это по сути один большой ледник. Ледник с идеально сохранившимися телами умерших, которых усердные целительницы приготовили к погребению, придав тем достойный вид, ведь далеко не сразу умерший скрывается под новыми слоями снега, закованный в ледяной, идеально прозрачный, гроб. Кладбищу Огникеля были тысячи лет, здесь находились столь древние могилы, что могли помнить первых аватаров. Аватары здесь тоже были, единственные обладатели настоящих склепов, в то время как остальные довольствовались скромными плитами или простенькими памятниками. Ред частенько сюда приходил, раньше лишь для ухода за могилой матери. Ему с его характером и положением было сложно найти по-настоящему близких людей, друзей, семью. Раньше единственным любимым человеком для Ретта была мать, единственная, кто позволял ему не уйти с головой в свои мысли и эксперименты, не потеряв связь с реальностью. Сейчас же это Юбки, одна жизнь которой заставляет Ретта концентрироваться на насущном, заодно помогая уменьшить его деструктивные порывы. Не то чтобы он был плохим человеком, но огромный интеллект и малая эмпатия делали свое дело. Та же мысль помочь с вымиранием всех немагов не виделась принцу чем-то ужасным, ведь растянутый по времени процесс в итоге даст в разы большие благ самому народу воды. Пожертвовать меньшим, чтобы получить большее, простейшая математика. Но Юбки этого бы не одобрила. Несмотря на специфическое воспитание от любимого братка, Юбки оставалась доброй девочкой. Ее отношение к бандитам и прочим вредителям это скорее исключение из правил, чем ее реальный характер. Пластичная детская психика создала такой механизм от чрезмерной перестройки личности под влияние внешних факторов. Или его философия сильных. Ред придумал ее после рождения Юбки и смерти матери. Его до сих пор трясет только от одной мысли, что в тот день из-за пьяного ничтожества он мог потерять не только мать, но и сестру. Могучий разум анализировал все, что видел и слышал владелец. Анализировал и приходил к выводам, которые не укладывались у рационального и логичного человека, как Ред. Вся нынешняя ситуация, все закостенелое положение племени, это не то, что должно быть. Как в мире, где правит магия, мог быть главным человек, что даже не имеет магии? Как могли простые люди повелевать мастерами стихии, теми, кто в одиночку стоят минимум сотен простых солдат? Сильнейшие же и вовсе сами по себе армия, и являются стратегическим оружием своих стран. Как такие люди могут подчиняться более слабым и откровенно ничтожным правителям? Те же старейшины, как бы Ред к ним ни относился, были сильнейшими магами старого стиля их племени. Каждый из них стоил тысяч простых воинов, каждый мог уничтожить небольшой городок одним движением, каждый был воплощением мощи водной стихии. Но даже они были вынуждены прикрываться ширмой по имени Вождь Ар. Почему? Редк долго искал ответ и даже нашел несколько. Поначалу он думал, что так банально удобнее для власть придержащих, но учитывая гордость магов и пиетет перед традициями троицы стариков, он отбросил эту теорию как несостоятельную. Личная сила, круговая порука и поддержка многочисленной родни делали старейшин непобедимыми на политической арене. Только кто-то более сильный мог им что-то противопоставить, победив в личном бою, доказав свою силу и мастерство, а значит и более глубокое понимание водной стихии, а вместе с ними и более приближенное положение по отношению к духам Луны и океана. Мистическо-рациональное мышление водного племени четко говорило, чем сильнее мастер магии воды, тем более благосклонны к нему Туила. Тогда почему мастера магии воды подчиняются простому человеку? Откуда эта искусственная система правления, что сложилась поныне? Система, что должна была отжить свое еще тысячи лет назад, когда маги воды изобрели первые боевые приемы. Редк долго копал и откопал ответ. Имя ему Аватар. Несмотря на всю ту стабильность в мире, что дает наличие Аватара, и его помощь в устранении особенно сильных духов, что прорвались в мир людей, он же главный фактор стагнации и деградации нынешних народов. Кан Завоеватель, Лутин Кровавый, Мирата Легкая, Зон Дракон. Четыре имени, четыре человека, что пытались нарушить нынешний миропорядок, и все четверо были убиты автором. Что любопытно, все четверо были из разных народов. Та же Мирата Легкая была из народа воздуха и пыталась поменять нежизнеспособную систему воздушных кочевников на что-то более приземленное и прагматичное, чем сейчас. Всю жизнь и пыталась. Уже в 60, отчаявшись, стала насаждать свою волю силой, и успешно насаждать, ведь она была сильнейшей волшебницей воздуха, умеющей летать без планера и обладающая побочными ветвями данной стихии. Или Кан Завоеватель, величайший маг Земли, что мог порождать целые горные хребты, гений из гениев, что стремился прекратить феодальную вольность царства Земли и наконец-то начать централизацию власти и ресурсов того лоскутного покрывала, что представляет собой нынешний народ Земли. И что же в итоге? А в итоге, когда остался лишь один единственный жалкий остров, на котором жила аватар Киоши и которая отказалась даже формально стать частью нового царства Земли, Кан Завоеватель умер. Из-за аватара Киоши, так и не понявший, что если один жалкий островок может отказаться от присяги, то и остальные могут, что это прецедент, которым смогут воспользоваться в будущем, навешав лапши на уши будущим аватарам. И в итоге человек, что прекратил гражданскую войну, вернул порядок и процветание в города царства Земли, умер из-за глупости Киоши, дочери преступников, которой просто повезло получить огромную силу и видящая мир соответствующий своему воспитанию. Мы те, кто мы есть, мы познаем мир с рождения, наша личность, это целый сон факторов, но фундамент выстраивается в первые 6-7 лет жизни. И вот у такой личности, воспитанной парой преступников, оказалась поистине божественная сила. Итог, обладательница этой силы не только помешала человеку, что вернул порядок на земле царства земли своим нежеланием даже формально подчиниться, но и убила его, ввергнув народ земли в новый период анархии, от которого тот лишь к сегодняшнему дню смог хоть немного оправиться. Но более ни о какой централизации власти и ресурсов не может быть и речи, особенно теперь, когда последняя из династии создателей Басинксе был убит аватаром и ныне трон занимает род бывших чинуш, без капли магии, или уже сама родина Ретта. Лутин Кровавый тоже был гением магии, буквально смыв войска царства земли в свое время, как и несколько городов, что отказались сдаться и присягнуть ему на верность. Лутин хотел расширить земли племени новыми плодородными территориями, на которых можно выращивать пищу и добывать ресурсы. Да, его методы были кровавы, он уничтожал целые города, но именно подобный террор позволил ему сохранить множество жизней в дальнейшем. Испуганные жители царства земли просто отказались сопротивляться, наплевав на любые крики из Басинксе, ужасаясь жесткости и легкости, с которой Лутин отбирал жизни. Армия же его боготворила, как и все северное племя, ведь подобный подход сохранил множество жизней северян. Но как и все до него, Лутин был убит аватаром, который даже отказался слушать, одним ударом уничтожив и самого Лутина и его армию. И вот мы имеем нынешнее положение и тогдашний голод с откатом в развитии всего племени, что с огромным трудом пережила такую потерю в магах воды. Озон Дракон, нынешний основатель династии хозяинов огня, был не просто гением. Он был просветленным, тем, кто был в мире духов и познал множество тайн реальности. И он правил мудро, превратив кучку разрозненных князьков и пиратов в достойный народ, чья страна вот уже 1000 лет является местом рождения величайших ремесленников. Но даже этот прекрасный проект тогдашний аватар чуть не сгубил, убив Зонна, ведь он посмел почистить острова от преступников. Массовые убийства варья, пиратов и прочей публики, что не умела и не хотела учиться жить по-другому, не особо понравилось тогдашнему аватару, выходцу из воздушного народа. Но, как и говорилось ранее, Зонн был просветленным, сильнейшим из всех 4, что за последнюю 1000 лет пытались изменить миропорядок. И он знал, кто отнимет его жизнь, и подготовился. Он не смог выжить, но смог забрать тогдашнего аватара с собой, подарив своим детям шанс выжить и сохранить свое наследие. И преуспел. А потом потомки, помнившие, кто убил их основателя и величайшего из их рода, дождались рождения аватара у себя, тут же взяв мальчика в оборот. Учитывая тогдашнее бедственное положение народа огня, было это чрезвычайно своевременно, ведь аватар Зита отказался от обучения на аватара, будучи воспитанным истинным патриотом своей страны. Он и тогдашний хозяин огня вместе провели целый комплекс реформ, что и по сей день работают без особых изменений, позволив нынешнему народу огня быть самым технологически развитым и сильным государством в мире. Вот Ред ты приходил на кладбище, поухаживать за могилой матери, заодно еще немного улучшив ее памятник, и подумать. Изначальная могильная плита, украшенная водными узорами, изменилась в великолепной работе скульптуру прекрасной девушки, что покрывали лианы с голубым цветами, напоминающие тюльпаны. Цветы были первым успехом Ретта в соединении магии растения и крови, что позволили ему изменить привезенные и замороженные цветы на морозостойкие. А про подумать над проблемами. Чувство потери и злобы позволяли сконцентрироваться на конкретных проблемах, как мало что еще. Ред мог бы убить старейшин. Да, он не хочет лишней крови, тем более крови его людей, что просто верны своей клятве. Но на крайний случай, если 3 старика его все-таки переиграют и смогут каким-то чудом усидеть на своих стульях, Ред серьезно обдумывал их прямое устранение. Но теперь, погрузившись в историю и поняв роль аватара в мире, Ред сомневался. Реакция Року была в этом плане непредсказуема. С одной стороны, он был из аристократии народа огня, являлся другом детства нынешнего хозяина огня Сазина. Но при этом он просто наслаждается жизнью и никуда особо не лезет. Более того, если верить слухам от торговцев, использовать свою власть он любит. Если хотя бы 10% того, о чем говорят слухи, правда, то количество бастардов Року и обесчещенных им девиц должно уже перевалить за 100 сотен. Плюс, точно известно, что он забрал себе какой-то вулканический остров у мелкого аристократа, выпнув и его семью на улицу, заплатив чисто символические деньги, и теперь именно на этот остров Року свозит все свои подарки и наложниц. Плюс, как выходцу из народа огня, ему должно быть плевать на то, что происходит у северных дикарей, еще больше, чем на происходящее на собственной родине. Но с другой, Року, как и любой аватар, имеет консервативные взгляды, не желая видеть сколь-либо сильные изменения в мире. Зачем, если ты и так на вершине власти и богатства? Ред, не удержавшись, поморщился. Начинать воспитание аватаров в день их совершеннолетия, как и сообщать саму новость, что ты аватар, настоящее вредительство на его взгляд, или хитрый план власть имущих. Ведь кто бы что ни говорил, но почти все аватары, за редким исключением, имели хорошее и сытное детство, росли в безопасных условиях и не ведали испытаний и потерь. Даже если в начале обучения новый аватар являлся хорошим и добрым человеком, то, став аватаром, видя, как даже правители нардов кланяются тебе и считают выше, как простой люд восхваляет и почитает тебя как бога, даже самый добрый и невинный человек возгордится и начнет упиваться подобной властью. И ослепленные, юные девушки и мальчики, постигнув все грани своих возможностей, отдаляются от мирских проблем, не мешая правителям стран и не вмешиваясь в их дела, вместо этого упиваясь своей силой и вседозволенностью. А ведь, воспитывая аватаров с молодых лет, объясняя, какая сила и власть в их руках, и какую ответственность они несут на своих плечах, весь мир бы сейчас был под единым правлением, неделимым и объединенным, с правителем, что по праву силы правит и выходит из самых разных социальных слоев общества, из всех народов. Подготовь подобную личность, обучи как следует, объяснив сложности и многогранность мира, что он не делится на черное и белое, и все бы они жили в единой вечно процветающей империи. Но вместо этого северное племя Воды уже какое тысячелетие влачит племенной образ жизни. Царство Земли является феодальной вольностью с местечковыми царьками, воздушные кочевники живут пустыми разглагольствованиями и лишь нация огня продвигает науку и культуру, уже перейдя к индустриализации. Не добавляли радости и воспоминания о прошлой жизни. Да, они были обрывочны, пестрели белыми пятнами, но знание, что там человечество за тысячу лет от металлов и примитивных крепостей перешло к покорению космоса, только подтверждало нерадостное заключение. Хуже того, давало твердую уверенность, что пока их мир топчется на месте, другие покоряют звезды. Воспоминания о сотнях разных миров, иных расах и изучении конфликтов с самыми разными ужасами космоса не давали соврать. Вот и приходил Ред сюда, подумать, навестить мать, а заодно проверить своими новыми сенсорными способностями тела умерших аватаров. В них все еще есть кровь, хоть и замерзшая. И исследования даже давали некий результат, например, именно изучение трупов аватаров позволило принцу более предметно узнать про заторы в энергетике и разработать способ эти заторы не просто убрать, но и сделать области с ними местом ускорения чи. Про иные любопытные наблюдения в остатках мертвой энергетики, на вроде более близкого расположения каналов к кожаным покровам, Ред пока не особо уделял внимания, хватало и иных проектов, как и проблем. Огникель, дворец Воды, старейшина АО, смотря на очередную пустую бутылку алкоголя, не завозного и качественного, а обычного забродившего молока, АО думал, хватит или взять еще. Самый молодой из старейшин поминал любимую дочку. Не то чтобы ему было дело до мелкой пигалицы, но та подстава, что она подложила самому АО и всей семье, сложно передать словами. Треть его родни пришлось перебить, чтобы сохранить репутацию и твердость положения своего икана Спаим. Он и так был менее влиятельным из троицы старейшин, а уж теперь, когда его семья стала самой малочисленной, а места убитых заняли друзья, должники и родня Кана и Пая и подавно. Более того, АО был уверен, не требуясь по закону наличия минимум трех старейшин, и его бы выгнали с должности. Ведь его дуру жену тоже пришлось убить, так как именно она была виновницей всей этой бочки с дерьмом, а значит и кровной связи с парой стариков у него больше нет. Отборным таким, качественным. Скривившись от очередных воспоминаний, АО выпил еще стакан и полез таки за новой бутылкой, стремясь все это забыть. Самый молодой из старейшин, еле-еле дотягивающий до ранга мастера и имеющий меньше боевого опыта, чем иной деревенский маг, АО отличался удивительной циничностью, умом и жаждой власти. Он годами, медленно и полномерно перетягивал одеяло на себя, потихоньку уменьшая влияние пары старикашек. И вот, в один прекрасный день его собственная дочь и жена ему так подгадили, что по итогу он не просто откатился в начало, а ушел в глубокий минус. Видят великие духи, если бы можно было их убить еще раз, он бы это сделал с превеликим удовольствием. Но, увы, даже помучить их не вышло, ведь нужно отыгрывать роль достойного и благородного старейшины, человека чести, для которого перед законом все равны, даже собственная кровь и плоть. И если Кан и Пай не играли, хотя чего в их поступке было больше, оскорбление от попранной идеальной репутации, или реального возмущения подобным поведением АО не знал, то вот сам младший из троицы играл. Он был циничной сволочью, властолюбивым эгоистом до мозга костей, которого интересовало лишь собственное благополучие. АО хотел единолично править и даже имел четкий план. Пережить парочку старых монстров с его уровнем сил он и не надеялся, но во что люди поверят больше? В то, что кто-то смог отравить пару древних развалин, или что парочка столетних старперов приставились от старости и моментально скончались, то-то же. А там, АО бы уже развернулся. Ух, как бы он развернулся. А главное, более никакого противного отыгрыша в благородство. Но, увы, сначала эта тупая неполноценная обезьяна по имени Ар испортил отношения с гениальным сыном, настроив его против себя, а заодно против них, так как они спасали его никчемную жизнь от расправы решительного мальчишки. А потом всплыли подробности смерти супруги вождя, по итогу которых ни одна более-менее стоящая семья, что имеет право присылать сватов к вождю, и не подумает так пятнать себя. Про то, сколько сил им пришлось потратить, чтобы тот поток грязи и возмущения улегся, не смыв Ара, старейшина АО и вовсе не любил вспоминать. Финансовые потери были ужасны, как и нервные, в то время пара часов сна были несбыточной мечтой. Но даже не это самое худшее, а то, что кроме пары кандидатов на трон племени больше никого нету, и новых не предвидится. Это Ред, что с каждым годом набирает силы и все отчетливее идет на конфликт. И Юбки, вернее ее будущий муж, малышка еще юна, да и последний закон, который паршивец Ред смог протолкнуть несмотря ни на что, отсрочил момент ее свадьбы еще дальше, так что о замене наследника даже думать нечего. Да и не выйдет это, нынешние позиции Редта слишком сильны, они полностью проморгали момент укрепления его власти. Шансы устранения еще есть, но как предполагалось изначально, крутить и давить авторитетом, вставляя палки в колеса всем его начинаниям не выйдет. Хотя бы потому, что тот полностью игнорирует их людей при делах, предпочитая делать все или сам, или поручать своим людям, свысока поплевывая на традиции и урон авторитета вождю племени. Последняя же попытка урезонить сопляка, надавив на урон чести его отца и косвенно его самого, закончилась обещанием со стороны принца, что тот сделает из головы Ара кубок, когда придет время. Собственно, именно тогда конфликт старейшин и принца вошел в более активную фазу. Яо справедливо полагал, что они могут и не продержаться против Ретта нужные годы до совершеннолетия Юбки. Плевать на отсутствие подходящей кандидатуры, лишившись жены и понеся столь ощутимые потери, Яо видел лишь себя в роли жениха. Такой ход может не просто вернуть потерянные позиции, он исполнит его мечту, вознеся его на вершину власти. Но вот редко, что они доживут до столь благостного момента и сохранят достаточно власти, чтобы принц утерся выбором супруга для любимой сестры, а он не верил. Пусть парочка развалин думает, что хочет, не веря, что благородный принц опустится до потравы своих политических конкурентов или иного их устранения. А увидел глаза этого мальчишки, такие же холодные, как у него. Ред их уже похоронил, и все, что его сдерживает, это будущие проблемы от грубого решения вопроса. Потому то Ао и нажирался. Не только горечь потери поражения тому виной, но и чувство подкрадывающейся смерти. Он чуть ли не физически ощущал, как клетка неизбежности захлопывается, отсекая всякие пути к спасению. Так бы он и пил, если бы не сын от его любимой наложницы, потревоживший его и принесший любопытные идеи, что могут помочь выбраться из их положения.